Глава 24. Пум. Диабло с силой ударил лапой по стеклу своего бокса. Макс подождал, второго удара не последовало, а значит, можно было продолжать. Запомни, твоя главная задача — защитить кота. Остальные помогают Шелоре. Показал он следующую записку, а вслух сказал: «Да, думаю, в субботу будет удобно. Я возьму пикап, съездим к озеру». Еще один удар лапы по стеклу. Он больше не мог читать ответы Диабло по движениям ее хвоста, но, к счастью, она по-прежнему его понимала. А под обратную связь они приспособили стекло. Один удар — да, два — нет. Ситуацию чертовски осложняло то, что нужно было таиться от секретаря, поэтому Максимусу приходилось делать вид, что они говорят о предстоящем пикнике. Даром, что это прикрытие было, наверное, шито белыми нитками. Но какие сейчас пикники? Диабло явно не хватало возможности обратной связи. Если у нее были вопросы, то она никак не могла их задать. И даже карандаш в лапы ей было не запихнуть. Гиенам создали полностью герметичный вольер со всеми мерами предосторожности. Но на это понадобилось много времени. И все равно ни одна из них не заболела, что давало некую надежду. Себастьян бросил немало сил на изучение крови птиц и гиен в надежде, что найдет с их помощью лекарство. Но у Блейна не было ни времени, ни возможности поинтересоваться промежуточными результатами. Был бы тут Честер, общение пошло бы проще. Но Макс никогда не полагался на сослагательное наклонение, так что исходил из того, что имел в наличии. Самое главное, что Диабло поняла свою задачу и сможет объяснить другим, что от них требуется. Он с предельной ясностью ощущал, как приближается срок нападения на офицерат. Раньше это было просто аналитическое чувство времени, но сейчас Макс готов был признать наличие интуиции, шестого чувства, пред или провидение, или какие еще категории использовали немаги. Ему казалось, что сам воздух наэлектризован, и не в работе очистительных систем дело. Кот и Шелора тоже это чувствовали. Энджи, к счастью, удалось отправить в Хаордию, и искать предлог даже не пришлось. Она уехала, чтобы показаться Энье. Просто плановый визит. У нее и ребенка дела шли отлично. Но Шиллер не взялся за наблюдение. У него просто не было достаточной квалификации. Он сделал запрос во все немагические клиники Паомы, но тамошние врачи тоже отказались. Теперь уже из-за маг-вируса в крови будущей матери. Психанувшая Энджи заявила, что раз все так боятся, она берет ответственность на себя и вообще не будет ходить к врачам. Но на помощь пришел Юмус. Он напрямую связался с Эньей по знакомству, и она с радостью согласилась помочь. Внезапно ожил секретарь. Максимус вздрогнул. За последние несколько дней он привык постоянно держать в уме, что некогда надежный и удобный помощник стал врагом. «Макс, на чердак! Живо!» — рявкнул кот и тут же сбросил вызов. Началось. Обожгла душу тревожная мысль. Макс уже пробегал мимо Денника в конюшне, когда до него дошло, тогда кот звал бы его в свой кабинет. Сердце чуть замедлило бег, но сам Макс скорости не сбавил, и по лестнице поднимался на грани риска запнуться за ступеньку и кубарем свалиться вниз. И правда, в офицерате и вокруг него было тихо. Если бы нападение началось, охранные системы взорвались бы оповещающими сиренами и прочими сигналами. Но что тогда? «Ночью в горах был взрыв», — выдохнул кот, и едва только Макс отключил секретаря. «Я только что увидел в сводках. Скажи быстро, ты помнишь, где расположен бункер Градески-старшего?» «В горах, на северо-восточной границе Паомы», — без запинки ответил Макс. «Но если бы с ним что-то случилось, Себастьян бы уже знал и сообщил бы нам». «Если только его сообщения не блокировали», — возразил кот отрывисто. «Макс, взрыв был на северо-восточной границе в горах Золотого Бора. Каковы шансы, что я ошибаюсь, и Эдмунд Градески жив и здоров?» Человеческое, то, что обнажилось в душе Макса после блокировки маг-вируса, требовало сказать, что шансов много. Надо только подождать, пока горноспасатели обследуют место взрыва и доложит подробности. Но остатки аналитика безжалостными сапогами топтали надежду, не давая ей поднять голову. «Они отличны от нулевых, пока не будет обнаружено его тело», — сказал Макс. «Но даже не мизерны, а ничтожны». Это осталось невысказанным. Но кот уже и сам сделал все необходимые выводы, и даже больше. «Им не нужен я», — сказал он, и впервые Максимус услышал, как его голос скачет от напряжения и волнения. «Им нужна биокорпорация. И Сеп. Живым». «Но зачем?» Макс всмотрелся в лицо кота, привычно отмечая изменения в его чертах. Они словно затвердели, покрылись коркой камня. Никаких других мыслей в голове не было. Его бесценно уникальный мозг окончательно заклинило, и больше ни одна шестеренка не могла двинуться. Макс слышал, как сам он тяжело и быстро дышит, ощущал запах нагретого металла костюма кота, увидел, как с цветка рододендрона на террасе упал лепесток. И не смог сделать ни одного вывода. «Макс!» Кот шагнул к нему и схватил закованными в железо пальцами за плечи. «Включись, черт бы тебя побрал! Если надо, я потом объясню. А сейчас включись и думай. Нам надо защитить Себа, и у нас чертовски мало времени». «Всех гиен надо отправить к нему и сделать это немедленно». Решение было одно, и Макс без всяких аналитических способностей знал, что оно правильное. «Объявляем по офицерату режим нападения. Закрываем двери. Адаптантам немедленно выдать оружие». Он перевел дух. Сглотнул. Слюны не было, и стенки горла насухо потерлись друг о друга. «Задействуй секретаря, сейчас уже без разницы, кто нас подслушивает и кому это передает». «Нет», — не согласился с ним кот. «Его надо отключить совсем. Капрал!» Но ответом ему была тишина. «Капрал!» — позвал кот снова и вдруг спал с лица. «Что такое?» Теперь уже Макс машинально схватил его за плечи. «Я отключил голосовое подтверждение приказов», — выдавил кот и посмотрел на него полным ужаса взглядом. А потом громко выругался с самым забористым матом. На этот раз шестеренки в мозгу сработали как надо. Макс достаточно долго был верховным магом и прекрасно знал, как задалбывали вечные голосовые подтверждения любых маломальски значительных приказов. Особенно тех, на который имел право только действующий глава всех паумских ведомств. И сделано это было как раз для таких случаев. «Быстрее к тебе в кабинет», — приказал Макс. «Объявим тревогу с панели управления». Программный код секретаря написали сравнительно недавно, 30 с небольшим лет назад. До этого пользовались обычными пультами управления и примитивной почтовой программой, рассылающей уведомления. После внедрения секретаря пульты демонтировали, оставив только один — в кабинете главы офицерата. На это кот лишь отрывисто кивнул. «Выпусти гиен», — выдохнул он. «Там есть автономный пульт управления, и после этого бегом ко мне». Последние слова он договаривал уже с лестницы, и Макс притормозил лишь ненадолго. Это был тот случай, когда стоило потерять несколько драгоценных мгновений для того, чтобы заранее надеть бронежилет.